1 июня в штате высочайшего двора состояло 1220 лиц обоего пола, 10 статсдам, 4 камерфрейлины, 12 высших или первых чинов двора, 8 обергофмейстеров и 4 обер-егермейстера, 240 вторых чинов двора, гофмаршалов, гофмейстеров, егермейстеров и шталмейстеров, 4 обер-церемониймейстера, 37 церемониймейстеров, 328 камергеров и 355 камер-юнкеров. В придворном штате также числится 42 врача по разным специальностям. Сотни титулованных дармоедов окружали его повседневно, создавая требуемый антураж. Не принося государству ни малейшей пользы, они получали баснословные оклады лишь за то, что прислуживали царской семье, развлекали и словословили ее, создавали ей раззолоченный фон. Первую роль при дворе играли лица царской фамилии, великие князья и княгини. По существовавшему статуту титул великих князей имели братья и сестры царствующего или царствовавшего императора, его дети, а по мужской линии и внуки. Все они беспрестанно интриговали друг против друга. Но когда возникала угроза их привилегиям, власти, собственности, они мгновенно сплачивались и выступали сообща. В глазах Николая II все они были своими людьми, в кругу которых можно было решать интимные вопросы семьи. Многих из них он недолюбливал, кое-кого и побаивался. Но если возникала конфликтная ситуация между великим князем и правительственным органом, он немедленно вставал на защиту родственника. Он сквозь пальцы смотрел на все их прегрешения перед законом и моралью, постоянно обеспечивал им доходные местечки, хотя и без того каждый из них был несметно богат. Государственная казна была неиссякаемой кормушкой для всех представителей царствующего дома Романовых. Обладая огромной личной собственностью, десятками тысяч десятин земли, приносившей миллионные доходы, все они получали еще и казенное довольствие. Например, каждому сыну царствующего императора полагалось на содержание 150 тысяч рублей в год, да на устройство резиденции единовременно по миллиону, а по вступлении в брак уже по 200 тысяч в год и по 35 тысяч на содержание дворца. Но и этого казалось мало великим князьям. Все они получали жалования как военные, а кроме того, за различные посты, которые занимали. В 1905 году шведский публицист Уллар опубликовал сведения о подсчитанных им доходах великого князя Владимира Александровича, сына Александра II и дяди Николая II. 1,5 миллиона рублей он имел ежегодно от земель, лесов, рудников и другой личной собственности. 2,5 миллиона ему доставалось от казны. 24 тысячи он получал как генерал, 50 тысяч как командующий Петербургским военным округом, 40 тысяч как член Государственного совета, 25 тысяч как член Комитета министров, 30 тысяч как президент Академии художеств. И в довершение ему полагались значительные суммы как члену различных государственных комиссий. Однако же и гигантские доходы не удовлетворяли ненасытной алчности великих князей, которые вовсе не чурались спекуляции, финансовых афер и даже прямого казнократства. Александр Михайлович нагрел себе руки на авантюре с концессией Безобразова в Маньчжурии, прикарманил немало денег на постройке военных кораблей, а в годы Первой мировой войны нажил огромные суммы на торговле вином. Дмитрий Михайлович имел собственный конный завод и продавал лошадей в гвардейский полк, которым командовал. Михаил Николаевич обогащался, спекулируя земельными участками на Кавказе и продавая минеральную воду из собственного имения Боржом. Особенно большими хищениями прославил себя шеф флота Алексей Александрович. При нем казнократство во флоте достигло небывалых размеров. С сумма прикарманенных денег исчислялась миллионами.